Глава 34. «Как жаль, — сказала Мот, — что призрак потерял свои мачты, а то бы мы могли воспользоваться им и уплыть. Как вы думаете, Хэмфри?» В волнении я вскочил. «В самом деле!» — стал я повторять, шагая взад и вперед. Глаза Мот с ожиданием следили за мной. Она верила в меня, а это, в свою очередь, придавало мне силы. Я вспомнил изречение Мишле. Женщина для мужчины — это то же, что земля для ее легендарного сына. Ему достаточно было прикоснуться к ней и поцеловать ее, чтобы он вновь почувствовал себя сильным. Первый раз в жизни я ощутил на себе всю правду этого изречения. Да, я теперь переживал это сам. Мод была для меня всем. Она была для меня неиссякаемым источником бодрости и силы. Достаточно было для меня взглянуть на нее или подумать о ней, и я снова чувствовал себя сильным. «Надо попробовать», — думал я вслух. «Ведь пробуют же другие, почему бы не попробовать и мне? И если это удавалось до сих пор другим, то почему не должно удаться и мне?» «Что именно?» — умоляла Мот. «Не мучьте меня, что должно удаться и вам?» «Мы выполним это». Продолжал я разговаривать сам с собой. «Мы поставим на призраки мачты и уплывем!» «Хэмфри!» — воскликнула она. И вдруг я почувствовал в себе гордость от этой мысли. Точно она была уже приведена в исполнение. «Но неужели это возможно сделать?» — спрашивала Мот. «Не знаю», — ответил я. «Знаю только, что готов приняться за это дело хоть сейчас». Я самоуверенно улыбнулся ей. Так самоуверенно, что она опустила глаза и на минуту смолкла. «Но ведь там сейчас волк Ларсон», — возразила она наконец. «Слепой и беспомощный», — ответил я быстро, отбрасывая это препятствие точно соломинку. «Но у него остались его ужасные руки, его сила, ведь вы рассказывали, как он уверенно перепрыгнул через люк». «Я рассказывал вам также и то, как я увертывался от Ларсона и как улизнул от него». «За что и остались без сапог?» «Да, сапогам не удалось убежать от волка Ларсона без моего содействия». Мы оба засмеялись. А потом с серьезным видом принялись за обсуждение плана, как поставить мачты на призраки и как возвратиться на нем в населенный людьми мир. Я стал припоминать то, что учил когда-то по физике в школе. С механикой я уже познакомился на опыте, прослужив столько месяцев на шхуне. Должен сказать при этом, что когда мы оба отправились к призраку, чтобы на месте ознакомиться с предстоящим нам делом, то один вид длинных мачт, свесившихся в воду, привел меня в отчаяние. С чего же начать? Другое дело, если бы у нас уцелела хоть одна мачта, которой мы могли бы прикрепить блок и веревки, но у нас не было ничего. Это мне напомнило сказку о том человеке, который поднял себя на воздух за шнурок от собственного башмака. Я понимал механику подъемов, но где было взять точку опоры? Грот мачта в тупом конце была 15 дюймов в диаметре. Длина ее была 65 футов. И по моим расчетам, весить она могла никак не менее 3000 фунтов. Фок мачта была еще тяжелее. Мод в безмолвии стоял рядом со мной. А я все еще старался что-нибудь придумать. Скрестив и связав между собой концы двух бревен и подняв их на воздух в виде перевернутой вверх ногами буквы «В», я получил бы над палубой точку, которой мог прикрепить подъемный блок. К этому блоку в случае надобности я мог бы прикрепить еще и второй блок, и таким образом у меня получился бы подъемный кран. Заметив, что я пришел к определенному решению, Мот ободряюще посмотрела на меня. «Что же вы собираетесь делать?» — спросила она. «Разобраться сперва во всей этой путанице», — ответил я, указав на целый узел снастей, болтавшихся сбоку корабля в воде. Ах, с какой решительностью я это сказал, и как гордо прозвучали мои слова! «Разобраться в путанице!» Вы только подумайте, ведь эта самонадеянная фраза слетела с губ самого Хэмфри ван Вейдена. Вероятно, у меня и в голосе, и в позе было что-то мелодраматическое, потому что Мот улыбнулась. «С Способность оценивать смешное была в ней развита в высокой степени, и она безошибочно подмечала все комичное. Это была ее характерная черта, очень важная для нее как литературного критика. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда и неизбежно будет направлять жизнь общества, и всегда оно будет прислушиваться к его словам. Так было и с ней. Она направляла. «Я, кажется, слышала это выражение где-то раньше», — весело сказала она. «Или знаю его из книг», — добавила она, улыбаясь. Я понял, над чем она смеется, и сконфузился. «Ну, не обижайтесь», — прибавила она. «Я и не обижаюсь», — ответил я. «Это мне только на пользу. Во мне еще много мальчишеского, но все это к делу не относится. Нам действительно нужно разобраться в путанице. Если вы согласны сесть со мной в лодку, то давайте подплывем к снастям и распутаем их». Весь остаток дня мы провели за работой. Ее обязанностью было удерживать лодку на месте, в то время как я распутывал снасти. И какая это была путаница! Я разрезал только там, где это было крайне необходимо, и, подсовывая длинные веревки под мачты и реи и выбирая их опять из воды, я растягивал их в длину, складывал кругами в лодку и скоро промок до костей. Мелкие паруса все-таки пришлось отрезать, а большие, отяжелевшие от воды, потребовали крайнего напряжения сил. Но я, тем не менее, еще до наступления ночи успел снять их все и разослать для просушки на берегу. Мы оба страшно устали и почти не могли есть за ужином. За этот день мы выполнили чрезвычайно большую работу, хотя на первый взгляд она и могла показаться незначительной. На следующее утро с Мод в качестве помощницы я спустился в трюм шхуны, чтобы расчистить там гнездо для грот-мачты. Едва только мы начали работу, как на звуки топора и молотка явился Волк Ларсон. «Эй, кто там?» — крикнул он сверху в открытый люк. Услышав его голос, Мод тотчас же прижалась ко мне, точно ища защиты, и все время, пока я с ним разговаривал, не снимала руки с моего плеча. «Здравствуйте!» — ответил я. «Доброе утро!» «Что вы там делаете? Хотите потопить мою шхуну?» «Наоборот, я починю ее». «Но черт возьми, что вы чините там?» — спросил он уже с тревогой в голосе. «Хочу подготовить все для установки мачт», — ответил я так просто, будто это было самым легким делом на свете. «Кажется, вы впрямь встали на ноги, сутулый», — донесся до нас его голос сверху. Некоторое время он молчал. «Вы не сумеете сделать это, сутулый», — опять послышался его голос. «Слышите?» «Нет, сделаю», — возразил я. «Я уже работаю». «Но это моя шхуна, моя собственность. Я вам запрещаю». «Напрасно. Вы уже теперь не прежний большой кусок жизненных дрожжей. Правда, когда-то вы были способны даже съесть меня, как вы говорили, но с тех пор многое переменилось. Теперь я способен съесть вас. Дрожжи выдохлись». Он отрывисто и неприятно засмеялся. «Я вижу, вы собираетесь применить ко мне мою же философию», — сказал он. «Но вам это не удастся. Вы ошиблись, недооценив меня. Для вашей же пользы говорю вам, перестаньте». «С каких это пор вы стали филантропом?» — допытывался я. «Сознайтесь, что вы очень непоследовательны, если стараетесь убедить меня для моей же собственной пользы». Он не обратил внимания на мой сарказм. «А если я захлопну над вами люк?» — крикнул он. «Что тогда? Теперь я уже не буду таким дураком, как тогда, когда вы лазили в кладовую». «Волк Ларсон», — сказал я грозно, в первый раз за все это время назвав его по имени. «Я не могу стрелять в беспомощного, безоружного человека. Вы мне это доказали, к моему и вашему удовольствию. Но я предупреждаю вас, и не столько для вашей пользы, сколько для своей собственной, что я убью вас немедленно при первой враждебной выходке против меня. Я могу убить вас и теперь, пока вы здесь стоите. И если это вам нравится, то, пожалуйста, Можете закрывать люк, сколько вам будет угодно. Тем не менее, я запрещаю вам. Категорически запрещаю прикасаться к моей шхуне. Перестаньте, упрекнул я его. Вы утверждаете, что это судно ваше. Точно имеете на это моральное право. А сами-то позабыли, что в отношении ко всем другим вы никогда не считались с этим правом. Неужели вы воображаете, что я буду церемониться с вами и буду применять это право к вам? Я подошел к открытому люку, чтобы лучше видеть его. Его лицо страшно изменилось. Оно было лишено всякого выражения. Не мигавшие, уставившиеся в одну точку глаза уродовали его. На него неприятно было смотреть. «Вы перестали меня уважать», — проговорил он насмешливо. «Даже сутулый». Его голос звучал презрением, но лицо оставалось по-прежнему бесстрастным. «Как поживаете, мисс Брюстер?» — неожиданно проговорил он после паузы. Я вздрогнул. Она до сих пор не издала ни звука, даже не шевельнулась. Как он мог догадаться, что она была со мной? Неужели в нем еще остались слабые признаки зрения? А может быть, зрение к нему вернулось? «Здравствуйте, капитан Ларсон», — ответила она. «Как вы узнали, что я здесь?» «Услышал ваше дыхание. А ведь сутулый сделал большие успехи. Как вы думаете?» «Не знаю», — ответила она с улыбкой. «Я никогда не знала его другим». «Ну, нет, посмотрели бы вы, каким он был раньше». «За это время я принимал волка Ларсона», — пробурчал я, — «и в больших дозах». «Я предупреждаю вас, сутулый», — сказал он с угрозой, — «оставьте шхуну в покое». «А разве вам не хочется выбраться отсюда, как и нам?» — спросил я его недоверчиво. «Нет», — последовал ответ, — «я хочу умереть здесь». «А мы этого не хотим», — ответил я решительно и снова застучал молотком.